Отгадывание чисел. В заключении, ничего у вас не спрашивая, я отгадаю результат, который вы получите в итоге выкладок над задуманным вами числом. Задумайте любую цифру, кроме нуля. Умножьте ее на 37. Полученное умножьте на 3. Последнюю цифру произведения зачеркните, а оставшееся число разделите на первоначально задуманную цифру. Остатка не будет. Я могу сказать вам, какое число вы получили, хотя все это я написал задолго до того, как вы приступили к чтению книги. У вас получилось число 11. Второй раз проделываем фокус на иной лад. Задумайте двузначное число. Припишите к нему справа то же число еще раз. Полученное четырехзначное число разделите на то, которое вы первоначально задумали. Деление выполнится нацело. Все цифры частного сложите. У вас получилось 2. Если не так, то проверьте внимательно свои вычисления и убедитесь, что ошиблись вы, а не я. В чем разгадка этих фокусов? Разгадка. Наш читатель теперь достаточно уже опытен в разгадывании фокусов и не потребует от меня долгих объяснений. В первом опыте отгадывания задуманное число умножалось сначала на 37, потом на 3, но 37 умножить на 3 равно 111, а умножить цифру на 111 значит составить число из трех таких же одинаковых цифр. Например, 4 умножить на 37 умножить на 3 равно 444. Что мы проделали далее? Мы зачеркнули последнюю цифру последовательно. Получили число из двух одинаковых цифр — 44, которое, конечно, должно делиться на задуманную цифру и дать в частном 11. Во втором опыте задуманное двузначное число мы писали дважды кряду. Например, задумав 29, писали 2929. Это все равно, что умножить задуманное число на 101. В самом деле, 29 умножить на 101 равно 2929. Раз я это знаю, я могу с уверенностью предвидеть, что от деления такого четырехзначного числа на задуманное число получится 101. И что, следовательно, сумма цифр частного в скобках 1 плюс 0 плюс 1 равно 2. Как видите, отгадывание основано на свойствах чисел 111 и 101. Мы вправе поместить оба этих числа в нашу арифметическую кунсткамеру.